Меня часто спрашивают, вы будете моим наставником? Обычно я вежливо отказываю человеку и рекомендую ему изучить бизнес сетевого маркетинга из-за их программ наставничества. Я вспоминаю свое преимущество, которое я имел, когда мой богатый папа был в качестве наставника. Как школьный учитель, мой бедный папа не имел знаний и опыта, чтобы преподать мне то, что я хотел знать о секторах Б и И. Без моего богатого папы я искренне сомневался бы относительно того, делать ли мне переход с левой стороны квадранта на правую или нет. Первичная роль наставника в компании сетевого маркетинга должна вести вас от Е и С стороны квадранта к Б и И стороне. И они не обвинят вас за то время, в течение которого они занимаются наставничеством, руководством и обучением вас. И помните, что это руководство бесценно. Если вы изучили компании сетевого маркетинга, я настоятельно рекомендую подобрать на роль наставника человека, который рекомендовал вам этот бизнес. Потратьте время, чтобы встретиться и оценить его искреннее желание поддержать вас в осуществлении перемещения от Е и С стороны к Б и И стороне. Ваши наставники важны в жизни, так выбирайте их мудро. Предостережение. Как вы, возможно, заметили, я нашел, что не все компании сетевого маркетинга одинаковы, так же, как и все в жизни. Некоторые хорошие, а некоторые не очень хорошие. Много новых компаний сетевого маркетинга терпят неудачу, так же, как и обычный бизнес. Я хочу предостеречь вас от чего? Существует много компаний сетевого маркетинга, в которых ваш наставник находится в секторе S, а не в секторе B. Такие наставники сосредотачиваются только на развитии ваших коммерческих навыков, а не общеделовых, которые необходимы, чтобы преуспеть в секторе Б. Вы должны почувствовать, куда они хотят вас вести. Если сектор S, то они сосредоточатся больше на знании продукции, коммерческих навыках и количестве денег, которые вы сможете заработать. Истинная компания сетевого маркетинга сектора B сосредоточится на разностороннем вашем развитии, а не только на том, чтобы вы могли продавать и делать деньги для тех, кто выше вас. На это может потребоваться много времени, и многие люди уйдут, прежде чем полностью изменятся. Они уйдут просто потому, что хотят только заработать деньги, а не изменять сектора. Если ваше желание – это просто заработать несколько дополнительных долларов, то вы уже должны понять, какие типы компаний сетевого маркетинга вам нужны. Но для тех, кто хочет полностью измениться и перейти с левой на правую сторону квадранта, нужно искать компании сетевого маркетинга с программами обучения, которые касаются не только денег, знания продукции и коммерческих способностей. За сколько времени можно изменить сектор? Когда меня спрашивают, за сколько времени можно изменить сектор, я часто отвечаю, что сам все еще изменяюсь. Под этим я подразумеваю то, что мое образование никогда не останавливается в секторах Б и И. Хорошие новости, чем более сильным я вхожу в сектор Б и И, тем больше получу денег и свободного времени. Большинству людей я советую быть готовым к тому, что процесс перехода займет по крайней мере лет 5. Когда я говорю это, то слышу много стонов. Однако, если 5 лет кажутся вечностью, то совершайте это в течение 6 месяцев. Но как только вы решитесь, то посещайте все, что вам рекомендуют. Посетите все встречи, семинары обучения и большие собрания, какие только сможете посетить. Причина, по которой я это рекомендую, заключается в том, что вы и хотите начать изменять вашу окружающую среду настолько быстро, насколько это возможно. Как только вы измените окружающую среду, то начнете изменять свою точку зрения. Начинайте с изменения окружающей среды. Изменение окружающей среды очень важно, особенно в начале, потому что люди теряют много времени в секторах Е или С. Это плохо, но люди проводят большую часть своего времени в этих секторах, то есть на работе, и гораздо меньше времени со своими семействами. Я подозреваю, что одна из причин, почему так много проблем у молодых людей сегодня, состоит в том, что слишком многие из них проводят большую часть времени на работе, а не с людьми, которых они любят. И все же, несмотря на то, что большую часть времени вы будете проводить вне вашего семейства, Для начала, по крайней мере, 6 месяцев посещайте все, что вы сможете. Я рекомендую это, потому что есть большая доля истины в утверждении, что посеешь, то и пожнешь. Если вы готовы двигаться к секторам Б и И, то вы должны начать общаться как можно больше с людьми, которые думают так же, как вы хотите думать. Я вспоминаю, как ребенком ходил между домами моего богатого папы и бедного папы. Эти две окружающие среды очень отличались друг от друга. Даже их стороны были различны. Сегодня у меня есть друзья, которые работают в различных секторах. Но мои самые близкие друзья, те, с которыми я провожу много времени, находятся прежде всего в секторах Б и И. У меня есть много друзей, кто в 40 лет находится только в секторе И, потому что они продали свой бизнес в секторе Б и сегодня только вкладывают капитал в другой бизнес. Хорошо иметь друзей, у которых есть деньги и свободное время, чтобы наслаждаться жизнью. Деньги, но отсутствие свободного времени. Многие из моих друзей в секторах Е и С имеют деньги, но не имеют свободного времени. Многие зарабатывают немало денег, но они не могут позволить себе прекратить работать. На мой взгляд, они имеют деньги, но не имеют свободы. Именно поэтому важно начать изменять окружающую среду так, чтобы вы могли начать думать, как люди, имеющие или желающие иметь и деньги, и свободное время. Есть различия в установках и в том, чтобы определить, какие установки вам нужны, чтобы быстро изменить окружающую среду. В течение многих лет моя жена и я работали очень упорно, чтобы построить бизнес и вложить капитал. Сначала это выглядело так, будто мы работали очень тяжело за очень небольшие деньги, и мы имели очень мало свободного времени. Сегодня из-за сделанных нами инвестиций мы имеем деньги и свободное время. Сегодня мы работаем потому что хотим, а не потому что должны. И в этом огромная разница. Почему 5 лет? Итак, если 6 месяцев это все, на что вы можете сейчас рассчитывать, то делайте установки в течение 6 месяцев. Я рекомендую 5-летний план по следующим причинам. Причина номер 1. Как говорилось ранее, обучение – физический процесс. И физическое обучение иногда занимает времени больше, чем одно умственное обучение. Например, вы можете захотеть научиться ездить на велосипеде, но физический процесс обучения более длительный, чем умственное решение научиться ездить на велосипеде. Хорошие новости заключаются в том, что как только вы научитесь физически, вы научитесь этому навсегда. Причина номер 2. В то же время, не обучение, тоже физический процесс. Есть утверждение, которое гласит, вы не можете научить старую собаку новым уловкам. К счастью, мы люди, а не собаки. Все же есть некоторая доля правды в том, что чем старше мы становимся, тем иногда тяжелее переучиваться от того, на что мы потратили годы. Одна из причин, почему так много людей чувствуют себя более удобно в секторах Е и С, заключается в том, что они чувствуют себя удобно и безопасно там, где провели годы, узнавая, как там быть. Много людей возвращаются туда, потому что это удобно, даже при том, что тот комфорт в конечном счете не хорош для них. Не торопитесь переучиваться, так же, как и учиться. Для некоторых людей самая трудная часть перехода от левой стороны квадранта к правой – это изменить точку зрения секторов Е и С. Как только вы переучитесь, то я думаю, изменения будут происходить намного быстрее и легче. Причина номер 3. Все гусеницы делают кокон перед превращением в бабочек. Летняя школа была моим коконом. Я поступил в нее как выпускник колледжа и вышел пилотом, готовым идти во Вьетнам. Если бы я пошел в гражданскую летную школу, то сомневался бы в своей готовности к войне, даже при том, что был бы пилотом. Обучение военных пилотов во многом отличается от обучения гражданских. Различны навыки, интенсивность обучения. И понимаешь это различие после участия в войне. Мне потребовалось почти 2 года, чтобы пройти основную летную школу во Флориде. Я получил свои крылья, что подразумевало, что я пилот. Тогда я был переведен для совершенствования полетов в Пендлтон-Камп, Калифорния. где нас учили скорее бороться, чем летать. Я не буду знакомить вас с подробностями, но в Pendleton Camp было обучение с наращиваемой интенсивностью. Теперь, когда мы окончили летную школу и стали пилотами, у нас был один год для подготовки к войне во Вьетнаме. Мы постоянно летали в условиях, которые испытывали нас умственно, эмоционально, физически и духовно. Приблизительно через 8 месяцев обучения в Pendleton Camp что-то изменилось внутри меня. В течение одного обучающегося полета я, наконец, стал пилотом, готовым идти на войну. До того момента я летал умственно, эмоционально и физически. Некоторые люди называют это механическим полетом. И вот на одном обучающем этапе я изменился духовно. Это было настолько интенсивно и внезапно, что все мои сомнения и опасения развеялись мгновенно, и мой человеческий дух взял вверх. Полет стал частью меня. Я чувствовал себя в мире и дома, как внутри самолета. Я был готов идти во Вьетнам. Это не значит, что я не имел опасений относительно того, что я делал. Опасения участия в войне, опасения смерти или, хуже того, стать калекой, все еще было. Но только теперь я был готов идти на войну. Моя вера в себя была больше, чем сомнения. И это тот же самый тип образования, изменяющего жизнь, которое я нахожу во многих компаниях сетевого маркетинга. Процесс моего становления бизнес-персоной и инвестором был таким же, как процесс становления пилотом, готовым участвовать в сражениях. Потребовалось 2 неудачи в бизнесе, прежде чем я внезапно нашел свой дух. Дух, часто называемый предпринимательским. Это дух, который держит меня на Б и И стороне. Независимо от возникающих сложностей, я остаюсь на Б и И стороне и не возвращаюсь к безопасности и комфорту Е и С стороны. Я сказал бы, что мне потребовалось 15 лет, чтобы поверить в свои силы и почувствовать себя комфортно в секторе Б. Используйте 5-летний план. Когда я решаю изучить что-нибудь новое, например, вкладывание капитала в недвижимость, то я все еще позволяю себе брать 5 лет на изучение этого процесса. Когда я хотел изучить, например, как вложить капитал в акции, то дал себе 5 лет на изучение этого процесса. Многие люди однажды вкладывают несколько долларов, теряют их, а затем уходят. Они уходят после первой же ошибки, которая показывает, чему они научились. Мой богатый папа говорил: «Истинный победитель знает, что потеря – часть процесса победы. Проигравший – это тот, кто думает, что победитель никогда ничего не теряет. Проигравший – это тот, кто мечтает о победе и делает все возможное, чтобы избежать ошибок». Я все еще даю себе 5 лет, чтобы сделать столько ошибок, сколько возможно сделать. Я делаю это, потому что знаю, чем больше ошибок я сделаю и научусь на них, тем более сильным я буду через 5 лет. Если я не сделаю ошибок в течение 5 лет, то я не стану сильнее через это время. Я только стану старше на 5 лет. Изучение характера обучающей кривой. Посмотрите на характер обучающей кривой. Она плохо соответствует линии, которые люди представляют. Чтобы представить правильный характер кривой, нужно просто увидеть, как молодая птица впервые оставляет гнездо и учится летать. Посмотрите на следующую диаграмму. Это настоящий характер обучающей кривой. Многие люди думают, что обучающая кривая знания просто возрастает. Такую популярную идею относительно обучающей кривой люди изобрели для себя. Все же, когда вы смотрите на характер обучающей кривой, уточню, эмоционально обучающей кривой, то сначала она опускается, а затем поднимается. Многие люди не хотят чувствовать эмоциональный спуск, прежде чем они не почувствуют волнение взлета. Большинство людей неуспешны в жизни потому, что они не желают проходить этот период личного сомнения и эмоционального расстройства. Это случается со многими из нас, потому что в школе учат, что делать ошибки – это плохо, их нужно избегать. Так что мы заканчиваем школу, сидим в гнезде сектора Е и С и никогда не учимся летать. Перечислю самые большие ценности, на мой взгляд, из некоторых систем обучения сетевого маркетинга. Первое. Поощряют вас скорее оставлять гнездо, чем оставаться лояльным служащим. Второе. Имеют программу, чтобы поддерживать вас в течение периодов опасения, сомнения и расстройства. Третье. Имеют наставников, которые сделали полеты самостоятельно, поощряющих вас следовать за ними. Четвертое. Не будут подводить вас, как это делают в школе, или увольнять вас, как это делают в бизнесе, если вы делаете работу в темпе, который является наиболее подходящим для вас. Пятое. Хотят, чтобы вы делали это на правой стороне квадранта денежного потока. Это лучше, чем переход от работы к работе. Мне кажется, что лучше рисковать, переходя с левой стороны квадранта на правую, чем тратить свою жизнь на безопасную работу или переход от работы к работе, или оставаться на работе, пока не станешь слишком старым, чтобы работать. Большая ценность многих компаний сетевого маркетинга заключается в обеспечении руководства людьми, которые пересекают стороны квадранта. Сеть номер 3. Ценность номер 3. Ценность доступа в бизнес сектора Б. Кто-то спросил меня, если сектор Б намного лучше, чем другие сектора, то почему большое количество людей не начинают в нем бизнес? Разговор шел с церковной группой, которая попросила, чтобы я позанимался с классом по бизнесу и вложению капитала. Ответ был непрост, но я отвечу просто. Поскольку это дорого. Хотя такой ответ не дает исчерпывающую информацию на поставленный вопрос. Когда я говорю, что это дорого, то затраты на построение бизнеса в секторе Б измеряются далеко не только в деньгах. Одна из главных причин, почему бизнес сектора С остается бизнесом сектора С, заключается в том, что стоимость движения от С к Б гораздо больше, чем большинство владельцев бизнеса сектора С может себе позволить или захочет заплатить. Большинство людей бизнеса сектора С – практичные деловые люди, то есть они активно вовлечены в бизнес. Для бизнес-персон сектора С переход в сектор Б может быть очень трудным, если не совсем невозможным. Быстрые доллары – не причина войти в бизнес. Как богатые становятся действительно богатыми? В третьей книге из серии «Богатого папы» «Руководство богатого папы по инвестициям» я соглашаюсь с тем, как мой богатый папа учил меня стать действительно богатым. Богатые умеют брать идею и помещать ее в бизнес сектора Б. В книге есть примеры, показывающие, как богатые берут построенный бизнес и используют его, чтобы вложить капитал в другие активы. В «Руководстве богатого папы по вложению капитала» я разделяю мнение о том, как вы можете брать свою идею и создавать многомиллионный, а может мультимиллиардный долларовый бизнес на этой идее. Это не трудно делать. Начиная, вы поймете смысл того, как можно построить очень прибыльный бизнес. Более подробный ответ на вопрос, почему большинство людей не строят бизнес в секторе Б, вы найдете в руководстве богатого папы. А пока предлагаю вам простой ответ. Это дорого и нелегко. Бизнес сектора Б – это лучшая цена. Итак, ценность номер 3 состоит в том, что бизнес сетевого маркетинга предлагает всем нам возможность получить доступ к бизнесу сектора Б по более доступной цене и с гораздо меньшими усилиями. Когда я начал изучать бизнес сетевого маркетинга, то нашел те же самые системы, которые учил меня строить мой богатый папа. Но это уже созданные системы и ожидающие любого, кто захочет войти в сектор Б. Большинство компаний сетевого маркетинга, которые я изучал, уже потратили время и деньги, чтобы построить бизнес сектора Б. Все, что вы должны сделать, это вложить несколько долларов, часто менее 500, и вы сразу уже попадаете в бизнес сектора Б. Как только вы присоединились к бизнесу, ваша работа должна просто следовать плану и выполняться с вашей собственной скоростью, чтобы строить собственный бизнес сектора Б. Что еще может построить человек? Оглядываясь назад на болезненный путь образования, который я прошел, чтобы получить знания, опыт и мудрость построения бизнеса сектора Б, я поражаюсь, как легко индустрия сетевого маркетинга сделала это для любого входящего в сектор Б. Исторически сектор Б был своего рода частной собственностью богатых. Фактически люди в Е и С секторах работают для сектора Б, и им никогда не скажут про этот сектор. Наша школа обучает нас быть экспертами в Е и С секторах, но никогда не обучает нас тому, что требуется, чтобы создать бизнес в секторе Б, в то время как индустрия сетевого маркетинга сделала невозможное возможным. Быть богатым без необходимости возвращаться в школу за дорогим образованием, которое научит вас еще лучше работать в секторах Е или С. Бизнес сетевого маркетинга проделал большую работу, чтобы предоставить одинаковые условия всем желающим стать богатыми. Надо только следовать за их разработанной системой.